Чадящую лампу она потушила, положив подле себя коробок спичек. В комнатушке холодно, с утра не топили. Но Дарьюшку трясет не от озноба, а от каких-то страшных предчувствий. Она и сама не знает, что на нее накатилось. Что-то подкатывает под сердце и давит, давит. А что? За глухой бревенчатой стеною среди арестованных ее муж Гавриил Иванович Грива. Он ее проклинает, она это чувствует, и вдруг кольнула. В этом доме будет убийство. И сразу услышала серебряную трель колокольчиков. Она подскочила к окошку, но разве что увидишь за двойными замерзшими рамами, да еще закрытыми ставнями и наглухо заколоченными. «Неужели они нас всех в этом доме?» — Дарьюшка сжалась в комочек, отгоняя страшную мысль. Старуха густым мужичьим басом проговорила сквозь сон. «Да хвальное имя Господне, слава святому Ананию, Прокопушка! Это Лизавета Тополевка, тьма, тьма, твердая, как железо, непробиваемая. Где-то за бревенчатыми стенами живут люди, но Дарьюшка почему-то не верит, что там живут люди. Из тьмы приходят и во тьму исчезают, как щуки в омут, безликие, спешащие, прихлопнутые нуждою и страхом, немые, как камни. Но есть еще святой Ананий. Дарьюшка никогда с ним не встречалась, но уверовала, что он ниспослан Богом, чтобы спасти сирот и обездоленных. И вдруг вспомнила, как в ту декабрьскую ночь поссорилась с Гавриилом Гривой, домогаясь, чтобы он вступил в подпольный союз освобождения России. Тогда Грива сказал ей: «Работать надо, работать, Россию подымать из праха и пепла. Не хочу знать, какие там мысли у эсеров правых и левых. Я достаточно вижу и знаю, как работают, как тянут свой трудный воз большевики. Они тянут, как стожильные черти, глаза на лоб лезут, а тянут тяжелый воз России. И они вытянут этот воз, если их не будут бить в затылок из-за угла. А вся эта сволочь эсеровская, кадетская, только и умеет бить из-за угла в затылок. И еще ко всем чертям эту банду. И она, Дарьюшка Юскова, со всей этой бандой, со святым Ананием, с отцом Мироном, полковником Толстовым, со скобянщиком Шмандиным, со свирепыми казаками, с миллионщиками и с оскорбленной Аиной Юсковой, как белая ворона среди ястребов и коршунов». И опять голос Гривы: «Надо 3 пуда соли сожрать, выпаренной из собственного тела, чтобы стать большевиком, голубушка. Я от всей души с ними, я буду помогать им, чтобы поднять Россию из нищеты и праха и построить социализм. Это было бы здорово, во всем мире в ушах бы зазвенело». А что, если Грива был прав, а я жестоко запутала его, оговорила большевиков по наущению отца Мирона, Аины, Вероники, Самсоновой? «Он меня проклинает, проклинает», — в который раз подумала Дарьюшка, и, как это бывает, трудные минуты и отчаяние мгновенно уснула. По ногам дохнуло холодным воздухом. Послышался удивительно знакомый голос. «У вас что, не нашлось лампы?» «Без лампы», — ответил другой голос. Кто-то чиркнул спичкой, и Дарьюшка испуганно зажмурилась. «Вот лампа с керосином. Сами потушили». Старухи зашевелились, поднимаясь. Дарьюшка втиснулась в угол. Она узнала Тимофея в длиннополой шинели при шашке и с маузером. «Близится мой час», — подумала. «Он ее убьет, Тимофей Прокопич, и за измену, и за ее божьи письма, и за участие в делах подпольного союза. Пусть, пусть. Мне ничуть не страшно», — успокоила себя, не в силах поднять дошку, свалившуюся с плеч. «А, тетка Лизавета», — обратился Тимофей к известной Тополевке, — «а я-то подумал, какая там Лизаветушка. Ну-ну. Как же у вас получилось, праведница, что вы молились святому Ананию Щепотнику? Он же еретик, мало того, что кукишем крестится, так еще и в казачьем войске дослужился до Исаула. Или он принял тополевое крещение? Лизаветушка по-драгунски гаркнула: «Изыди, сатано!»